Не хочу маму травмировать. Она вчера от моего вида чуть не упала. Ну, так-то правильно. Ты извини, случай с Хинатой расстроил тебя. Я не хотел. Ничего, я приняла тот факт, что мы все вместе. Но, Лаши, я люблю тебя. И я тебя, девочка с красивыми глазами, ласково говорит Лаши и нежно целует мою руку. Крепче обнимаю его, зарываюсь носом в его волосы и шумно вздыхаю. Да, это судьба. Многое случилось с момента нашей первой встречи, когда я, перепуганная до смерти, стояла и смотрела на него. Боялась дышать, когда он остановился и посмотрел мне в глаза. Но вот сейчас, сейчас я по-настоящему счастлива. Я знаю, что Лаши никогда не предаст, не станет упрекать или высказывать. Он защитит, поможет, выслушает, согреет. Всегда буду с ним, несмотря ни на что. Никакие трудности, опасности, преграды не испугают меня. Я всегда буду рядом и, держа его за руку, пойду за ним куда угодно. Теперь осталось решить все с мамой, и все будет совсем хорошо. Там же, Лаши, мое зеленоглазое чудо, что-то совсем расчувствовалось. Сидит на спине, пытаясь задушить, всхлипывает и шепчет на ухо что-то совсем неразборчивое. Что именно, непонятно, но мне, кажется, это слова признания, на которые я готов ответить взаимностью. Но не сейчас, позже. Так мы и добрались до гостиницы, где Сакура уже более спокойно поговорила с мамой, после чего я повел их в сад, по пути завел в кафе позавтракать. Ну а потом, как только мы подошли к воротам сада, я понял, что сон – это совсем не сон. В центре сада что-то есть, большое и светящееся от магии. Подходя ближе к непонятному объекту, первым делом встречаю странно спокойного управляющего, который на объект, или же кокон из жгутов, никакого внимания не обращает. Кричит на рабочих, командует. Йоши, подходя к нему, киваю. Знакомься, Харуна Мибуки, мама Сакуры. Покажи ей, что у нас тут где, и объясни мне, что там за ерунда. Так это не вы вырастили, удивляется Йоши. А мы думали. Хаэм, Мибуки-сан, прошу за мной. Что думаешь? Спрашиваю у заинтересованной Сакуры. Драконий глаз, надавливая пальцами на левый глаз, шепчет она, внимательно смотрит и задумчиво заключает. Внутри дриада. Кокон связан корнями со всем садом, который в огромных количествах подает на него чакру. Понятно. Молодец, Сакура, уже и без посоха заклинания применять можешь. Так, а ну вышли сюда и рассказали мне, что происходит. Мне долго ждать? Весело смеясь, со всех сторон к нам подходят дриады и лезут обниматься. Тискают Сакуру, липнут ко мне и несущий корзину рабочий, засматривается и врезается носом в дерево. Шустро встает, зажимает нос и, подхватив корзину, убегает. А ну хватит, ау, Лаши сегодня такой серьезный, хихикает Анита. Давайте не будем ему рассказывать, он мне таким очень нравится. Анита, давай ближе к делу, сейчас сам все увидишь, походя к нам улыбается Ники. Кокон приходит в движение, лианы быстро сползают с него и прячутся в землю, а там, качая ветвями, стоит дерево на изогнутом стволе, которого сидит невиданной красоты дриада. Смотрит на нас зелеными глазами и улыбается. «Какая красивая!» – выдыхает Сакура. «Зеленые волосы, удивительно, но белая кожа, на голове листья. Тело, как и у всех, с трудом прикрыто листьями. Однако, черты лица, я ее знаю, Зицу». «Я», – довольно улыбаясь, кивает дриада, спрыгивает с дерева и идет к нам. «Это как?» – оказывается, я всегда была дриадой, дочерью божественного древа, но не ростком, как ты. Сестры помогли мне раскрыть истинную сущность, исправили допущенные при моем создании ошибки, улучшили. А ты? Ты против? Нет, мотаю головой, обнимаю Ники и Сакуру и восхищенно смотрю на обновленную Зицу, которая хихикает, смущенно отводит глаза и прям как я зеленеет. Мило очень, Мибуки-сан, завтра в 8 утра жду вас здесь, отвлекает меня голос Йоши, который подводит Мибуки ближе и, глядя на Зицу, замирает, мотает головой и, отходя в сторону, бурчит. Каждый день какое-нибудь потрясение, то кто-нибудь припрется, то на сад нападут, теперь вот еще эти зеленые, как жить дальше, староват я для такого, он такой смешной, хихикает Ники и поворачивается ко мне. Ну что, идем на тренировку? Да, Сакура, Мибуки-сан, вы с нами? Да, кивает Мибуки и встает ближе к Сакуре. Если вы не против. Не против, но кажется, сегодня мою наставницу ждет допрос. Как они переделали Зицу? Можно ли такое провернуть с людьми? Как они до этого додумались? Как это применить? Надо хорошо все обдумать. Пришли на полигон, Сакура с мамой сели на траву и принялись смотреть на нас. Мы же с Ники сели напротив друг друга. «Значит так», — пытаясь встать серьезной, заговорила Ники. «Тема сегодняшнего занятия покажется тебе совсем дикой. Я заинтригован. Что будем изучать?» «Дыхание», — подняв лиану, говорит Дриада. «Правильное дыхание, остальное, но не менее важное, выходит из этого. Раздевайся, М. Снимай футболку и слушай. Ты дышишь, но делаешь это неправильно». «Да, а я думал, что хотя бы это умею». «Не перебивай», — хмурится Ники. «Продолжим. Дыхание не есть получение воздуха. Не уверен, что понимаю». «Лоши», — потерев лоб, стонет наставница. «Ты можешь дослушать?» «Могу, извини». «Значит, дыхание. Люди в этом мире используют два вида магии. Ту, что вырабатывается их телами, и в редких исключениях природную. Остановимся на людях. У них два вида магии, телесная и духовная. Одну вырабатывает разум, другую тело. Смешивая их, они и могут создавать техники, усиливать тело и прочее. У нас все совсем не так, а у тебя все еще интереснее. Пока что, ты росток и только потребляешь магию природы. Потребляешь, используешь столько, сколько тебе надо, а энергию жизни и неиспользованную магию просто выбрасываешь. Это мы сейчас и попробуем исправить. Дыши. Глубокий вдох и... Не так, качает головой Ники и, видимо, выходя из себя, дергает хвостом. Ты видишь магию, она вокруг, в воздухе. Не бери воздух, дыши магией. Как? Сосредоточься и просто представь это. На самом деле, ты это умеешь. Пробуй. Пробую. Вижу потоки магии, задерживаю дыхание и представляю, что делаю глубокий вдох. От этого пластины на спине щелкают, приходят в движение, ритмично поднимаются и опускаются. По телу прокатываются волны энергии. Не бойся дышать так, как это делают люди, тебе не обязательно, расхаживая вокруг меня, говорит Ники. Особенно сейчас, в спокойном состоянии. Чувствуешь силу? Теперь попробуй встать и пройтись. Вот так, не спеши. Отлично. А теперь прыгай. Отталкиваюсь ногами и, оставив под собой воронку, буквально выстреливаю вверх. С высоты метров в 20 смотрю вниз и, махая руками, падаю. Ну вот, поймав меня, улыбается Ники и притягивает к себе. Прогресс безусловно есть. Теперь смотрю на свои руки, концентрируюсь и вижу, что жгуты уплотняются, сливаются и становятся полноценными руками, которые обтягиваются зеленой, быстро белеющей кожей. Ники, у меня получилось. Наконец-то, я смог. Молодец. Как ощущения? Невероятные. Выдыхаю и провожу пальцами по щекам Дриады, глажу ее лицо, уши, тереблю носик и прикасаюсь к крошкам. Пропускаю через пальцы ее волосы и... Ощущения в разы слабее, осязание как будто, но это приятно. Ты нежная. Спасибо. Теперь попробуй вернуть рукам нормальное состояние. Усилие воли и кожа исчезает. Руки распадаются жгутами, вьются и собираются в руки. Мотаю головой, придаю им человеческий вид, вздыхаю и целую в нос радостную Ники. Подбегаю к Сакуре, закидываю ее на плечо, хватаю за руку ничего не понимающую Мибуки и волочу всех домой. Наконец-то, я смог, смог. Руки есть, осталось только шрамы убрать и глазам человеческий вид придать. И я как бы понимаю, что мне это не надо, но, я всегда хотел, мечтал об этом. И я смог. Дома, нас ожидали. Как всегда записывающая в блокнот Ари, довольная жизнью, копошащаяся на кухне Мабуи и стоящая в углу, всхлипывающая Хината, которая смотрела на нас виноватыми глазами, рукавом вытирала глаза и, почесывая попу, морщилась и шипела от боли. «Ну как вы здесь? Отлично!» — восклицает Ари, убирает свои записи и, улыбаясь, продолжает. «Об Хинату три ремня порвали, поговорили с ней, вроде поняла». «Хината, ты же поняла?» «Да», — всхлипывая, стонет Хьюга. «Лоши, прости меня, я так больше никогда не буду». «Сакура, сестренка, и ты прости». «Вот змея», фыркает Сакура. «Извини, Ари». «Ладно, прощена. Я ничего не понимаю», стонет Мибуки, садится на диван и обхватывает руками голову. «Волшебный сад, живые корабли, непонятные существа, моя дочь ведьма. Я с вами весело, но боюсь, что я с ума сойду». «Ты привыкнешь», улыбается Сакура. «Мы также удивлялись. Зато потом, я, пожалуй, пойду». «Да, Мибуки-сан, идите. Собирайте вещи и переносите к нам. Я, думаю, вам будет удобнее жить рядом с дочерью». «Нет, вы нас не стесните». «Спасибо», вздыхает Сакура и обнимает меня. «А я не знала, как попросить тебя. Я пойду помогу». «Ага». Все довольны. Даже Хината, которая хоть и двинутая, но она наша. «Ладно, сейчас небольшой отдых, а потом». Саске надо пару заклинаний подкинуть, Сакуру чему-нибудь научить, в сад заглянуть, все проверить, где Идари зайти, дел выше крыши. Но мне это нравится. Глава 58. Неделю спустя. Дом в саду. Дейдара. Чего я тяну? Ведь он же сам сказал, что я теперь его девушка. Я уродина? Так кто напала на такое сокровище, как сады Лаши? Напала и... Он простил меня. Помог. Понял. Тогда почему я жду? Уже больше недели не нахожу себе места. Думаю, решаюсь. Иду и... Каждый раз останавливаюсь. Где-то в глубине души таится страх того, что все это обман. Подозрение, что меня всего лишь используют. Но зачем, почему все так, глядя на свои руки, спрашиваю у тишины дома. На шторты на ладонях растягиваются в ехидной улыбке. Левый скалится, правый показывает язык. Да ну вас, никакой помощи. Помощь, мне нужна помощь. Надо выговориться, попросить совета. Но у кого? Сакура. Да, мы очень близки, но она уже с Лаши. Нет, дриады, тоже не вариант. Они боготворят Лаши и хоть с шутками и кривляниями, поклоняются ему. Тогда, Дейдара-тян, ты дома? Постучав, заглядывает в дом управляющий. Я тут тебе новый сорт яблок принес. Попробуй. А чего такая грустная? Что случилось? Я влюбилась. Хаем, так это ни для кого не секрет. Проходя и садясь за стол, бормочет управляющий. По тебе сразу видно. Ну, давай, рассказывай. Йоши-сан, я боюсь. Мне страшно. Понимаю, глубоко вздохнув, улыбается он, внимательно смотрит на меня и продолжает. Ты думаешь, что Лаши пытается использовать тебя? Но зачем? В чем его интерес? Я не знаю. А я тебе скажу. Нет никакого интереса. То есть он есть, но направлен именно на тебя, Лаши. Понимаешь, он особенный. С одной стороны, сильный шиноби, сравнимый по силам с Джинчурики, Каге или даже не с одним. Серьезный управленец, матерый делец. Но если посмотреть под другим углом, то Лаши – это наивный и очень добрый ребенок. Да, не удивляйся. Так и есть, я вижу это. Каким бы хитрым, страшным и серьезным он ни казался, внутри, я знаю, но, я не знаю, что делать. Идти к нему, так у него их, и все они с ним счастливы. Просто, как бы тебе сказать, да что тут говорить, собирайся и иди. Он сейчас в порту, корабль из страны снега встречает, но я, иди уже, вставая усмехается Йоши и выходя добавляет, а то так и будешь изводить себя. Мне нужно платье, бегом. Самое красивое, и накраситься, то есть сначала помыться, а потом краситься. Через час, теребя рукав и постоянно заглядывая в зеркальце, посмотреть не размазала ли я с трудом наложенный макияж, я все же прибыла в порт. Спросив у охреневших от моего вида рабочих, где Лаши, быстро нашла его. Стоит, на причале, разговаривает с серьезного вида человеком, вроде бы даймё страны снега. Рядом с ними, да ну, принцесса Фуун. Знаменитая актриса Фуджикази Юки, и, рядом с Лаши, конечно же, Сакура и Ники. Да, поговорить не получится, ждать бессмысленно. Встреча, как я понимаю, серьезная, и ему сейчас явно не до меня. Эх, а я уже нафантазировать успела. Ладно, в следующий раз. Зря столько красилась. Вздохнув, разворачиваюсь и иду обратно, как вдруг. Да-то, Каюки, вы извините, ко мне тут пришли. Сакура, Ники, пожалуйста, проводите гостей до резиденции. Да-то, вот так просто, да-то, даймё же. А кто там к нему пришел? Видимо, кто-то более важный. Разворачиваюсь и, привет, обнимая меня, тянет Лаши и лучезарно улыбается. Целует мои руки, отчего меня снова как током пронзает. Потом притягивает к себе, крепко обнимает и вдруг целует в губы. Сволочь, украл мой первый поцелуй. Даже не украл, отнял. Да как, да я, Поцелуй все продолжался и продолжался, отчего дыхание перехватило, в глазах темнело, а по телу пробегали волны чего-то непонятного, неведомого, но такого прекрасного. А я уже заждался, отстраняясь, улыбается перемазанной помадой Лаши. Пойдем, я приглашаю тебя на свидание. Ресторан, прогулка, кино, места на последнем ряду. Пошли. Пе-пе-пе. Лаши, а у тебя отличный вкус. Кивает проходящий мимо Дата. Еще одна красавица. Не забудь на свадьбу пригласить. Обязательно. Обещаю, что приглашение вы получите первыми. Свадьба? Это. А как? А я. До вечера. Чмокнув в нос Лаши, улыбается Сакура и подмигивает мне. Занятие прогулял, а Болтус, шлепнув его лианой по заднице, ворчит Ники. Ладно, отдыхай сегодня. Но завтра я с тебя по полной спрошу. Я тоже, хихикает Сакура. Пойдем, взяв меня за руку, улыбается Лаши. не обращая внимания, они шутят. И мы идем. Сначала в ресторан, на обед. Потом на набережную, где он заваливает меня комплиментами. Потом парк, где он укладывается на лавочку, опускает голову мне на колени и, смеясь, мажет мой нос мороженым. Смеется, шутит, рассказывает о себе, о своем прошлом, делах, заботах, о своих планах на будущее, в которых я принимаю непосредственное участие. Потому как Лаши видит меня не кем-нибудь, а женой. Но почему не может на человека упасть столько счастья? Или может, видимо, Ками все же улыбнулись мне и послали его. Спасибо. Не знаю, за что вы так со мной, но спасибо. Время летело незаметно. После парка, когда уже темнело, мы ушли в кинотеатр смотреть фильм. И хоть его я уже несколько раз видела, практически пустой зал, а особенно последний ряд, не позволили мне сопротивляться. Затаскиваю его в зал, усаживаю и сажусь к нему на колени. Экран вспыхивает. Я прикусываю губу и провожу ладонью по щеке Лаши, но рот открывается и проводит по его коже языком. «Прости, я не хотела», — верещу и уже собираюсь встать. «Как?» «Еще», — поймав меня за руку, улыбается Лаши. «Тебе не противно?» «Мне?» «Нет, что ты, наоборот, очень приятно». «Правда?» Не зная, куда деться, спрашиваю, и тут происходит нечто совсем странное. Лаши нежно гладит мою ладонь, целует губы на ней, поднимает голову и вопросительно смотрит на меня. «Ох, Лаши, я тебя», — улыбается он, притягивает меня к себе и затягивает в глубокий, долгий, обжигающий горячий поцелуй, обнимает, поглаживает, отчего я совсем теряю голову, расстегиваю платье и прижимаю Лаши к груди, которую он тут же начинает целовать, аккуратно, нежно играет языком с сосками, рукой сжимает мою попу, второй гладит колени, поднимается выше и прикасается. «А-а-ох, да, Лаши, еще». Поддаваясь новым, еще неведомым ощущениям, закрываю глаза, шире развожу ноги и, не здесь, понимая, что хочу первый раз вместе более подходящим, отстраняюсь от Лаши. Встаю, поправляю одежду, бросаю на него взгляд и вижу, как он одобрительно улыбается. «Прости, не сдержался, но это ты виновата». «Я, да, ты такая красивая, что я с ума схожу. Люблю тебя, Дидаратян, и я тебя, Лаши, мой Лаши». «Ух, вот это да, почти случилось, не ожидал я от себя такого, но, да, было очень приятно, однако, теперь у меня чувство неудовлетворенности, и, кажется, я сглупила, но это не страшно, теперь не страшно». После кино, которое мы не смотрели, так как были заняты друг другом, Лаши повел меня на ужин, причем не стесняясь, гордо подняв голову, держал меня за руку, принимал поздравления от подкалывающих его прохожих и во всеуслышание заявлял, что я теперь с ним, отчего становилось как-то тепло и спокойно, накрывало чувство уверенности и, казалось, что вот именно с сегодняшнего дня, я под такой защитой, что даже если все страны объединятся и попытаются мне навредить, Лаши им этого не позволит, он будет стоять передо мной и закроет от любой опасности, но, нет, я не беспомощная, я сама стану защищать его, то есть их, да их. Придя в ресторан, садимся за стол, и как только делаем заказ, к нам бесцеремонно подсаживаются. «Всем привет!» — почти выкрикивает Кисами. «На ужин выбрались?» «Правильно, я тоже сестру привел». «Добрый вечер!» — мило улыбается Цунами и садится рядом со мной. «Вот черти, такой вечер испортили». Или: «А чем испортили?» «Лаши очень крепко дружит со всем кланом Хашигаки. Так что, ну что, дружище, выпьем?» — подзывая официанта, спрашивает Кисами. «Я, наверное, пропущу», — отнекивается Лаши. «У меня с выпивкой проблемы. То отравит, то еще что-нибудь сделают. Да и, если переберу, начинаю вести себя неадекватно. Без меня. Ты что, не уважаешь меня? Хаем, я был о тебе лучшего мнения. Обидно. Я тут с другом выпить хотел, а он...» «Ладно, ладно, но только по одной», — оттягивая воротник, нервно говорит Лаши. «Не трусь, я рядом. Со мной тебя никто не тронет. Не зря Хашигаки Кисами носит прозвище Бесхвостый Биджу. Пей. За нас. За обновленное вашими стараниями Кири. За тот райский уголок, где мы сейчас живем. Умеешь ты уговаривать», — вздыхает Лаши и нежно гладит меня по руке. «Наливай». И тут началось. Одной, конечно же, не общались, и после третьей бутылки Лаши и Кисами взялись спорить. Громко смеялись, рассказывали друг другу пошлые шутки, толкались. Мне же, хоть я такого не одобряю, возникать не хотелось, потому что Лаши пересел ко мне и весь вечер обнимал, целовал и спрашивал мое мнение, отчего появлялось чувство собственной важности и странной гордости. От того, что он меня спрашивает, мое мнение его интересует и... Лаши, кажется, уже перебрал. Несколько часов спустя. Дом Лаши, Мабуи. Вечер. Мы все сидим в гостиной, слушаем рассказы Ники о ее родном мире и поглядываем на кухню, где светящиеся от радости Мибуки, вместе с Хинатой и Хаку, заканчивают готовить ужин. Ари, как всегда, уставилась в блокнот, но рассказ Ники внимательно слушает. Я же слова улавливаю, но мысли витают где-то в облаках. Конкретно, я думаю о той моей выходке, когда я затащила в кусты пьяного Лаши, едва живого от количества выпивки, но как оказалось полностью боеспособного. Эх, если бы я сама не напилась, на такое бы я точно не решилась. Но, рискнув однажды, можно остаться счастливой на всю жизнь. И я рискнула. Теперь живу здесь, в окружении любящей и заботливой семьи. И я точно могу сказать, вот теперь я точно счастлива. Да, мне не досталось, как почти всем. Я не терпела трудности, как Самуи, Мии и Хаку. Меня не предавали, как Ари. Надо мной не издевались, как над Сакурой и Анка. Но, вот сейчас, то есть не так давно, именно здесь я поняла, что живу. Живу, люблю и получаю в ответ то же самое, только в тройном размере. Или даже больше. Конечно, ни дня не проходит без ссор, вспышек ревности и ругани. Но, с каждым днем, все это становится слабее, принимает больше шуточный характер. И мне, как и всем остальным, это очень нравится. Семья становится крепче, все мы тянемся к Лаши, он объединяет нас, он. Вот так, заканчивает рассказ Ники. Так мы и живем. Это, конечно, очень интересно, покусывая карандаш, поправляет очки Ари. Но мне бы хотелось больше узнать о Лаши. Есть пара моментов, которые меня тревожат. Это какие? Щурясь, спрашивает Мей. Во-первых, учитывая недавние открытия, мне очень интересно, сможем ли мы иметь детей. Лаши необычный, различия в физиологии. Да, уверенно кивает Ники. Но не сейчас, вам надо дольше прожить рядом с ростком, лучше приспособиться к нему, тогда все непременно получится. А как нам приспосабливаться? Тут же подскакивает Мей. Ники, ну тяни, спокойно, взмахивает лианой дриада. Тут все интересно. Итак, Лаши или росток, человеческого в нем мало осталось, но, все же осталось и достаточно. Например, наши, когда его поймали, сразу почувствовали то, кем он является. Поэтому и, ну вы понимаете, дриады, получив от него, ну вы поняли что, быстро трансформировались, стали сильнее, красивее. А ближе к делу можно, кричит с кухни Хаку. С вами происходит то же самое, дернув хвостом улыбается Ники. Во время сайте, вы получаете от него силу. Я, да и мы все не знаем, как так получилось, но это работает. Правда, у вас намного медленнее, чем у дриад. К нам, Лаши, все же значительно ближе. Но со временем, вы изменитесь и станете, нет, не дриадами, а кем-то новым. Охренеть, откусив половину карандаша, выдыхает Ари. А я то голову ломаю, почему так хорошо себя чувствую. А оно вон как, то есть каждую ночь и не только, мы улучшаем себя, совершенно верно, кивает нам дриада. Во-вторых, что, я хочу знать, Лаши сейчас росток, а что будет потом? Само это слово подразумевает, что он сейчас растет и когда-нибудь вырастет. Что тогда будет? Он станет древом? Я не знаю, Ари. Честно не знаю. Возможно, я не исключаю такого варианта. Может он станет древом, а может таким и останется. Вполне возможно, что Лаши в итоге превратится в кого-то совсем нам непонятного. Он загадка, исключение. Мы с таким еще не сталкивались и давать какие-нибудь прогнозы не можем. Что-то мне не особо нравятся эти слова. Как-то не прельщает в один прекрасный день узнать, что наш любимый теперь дерево. Да, божественное, но дерево. Нет, страшно-то как, мой Лаши, ужас. В гостиной установилась мрачная тишина. Все молчали и напряженно думали. Каждая пыталась что-нибудь придумать, но размышление прерывает стук в дверь, которая тут же открывается и в дом, неся на плече Лаши, вваливается едва живой кисами. За его спиной мнутся Цунами и Дейдара. В доме устанавливается тяжелый запах перегара. Кисами пошатываясь проходит в гостиную, по пути здоровается, ставит Лаши на пол и придерживает, чтобы тот не упал. Это что, первый приходит в себя Мей? Выпили. Немного, хихикает Хашигаки. Совсем. Я вообще не понимаю, чего Лаши так развезло. Я пойду. Стоять, рявкает Мей. Я требую объяснений. Кисами, быстро рассказывай что, Мей, выкрикивает Лаши, бросается к ней и обнимает. Мей, я тебя так люблю, Слушай, а мы... О, Хината, еле переставляя ноги, Лоши ковыляет на кухню, виснет на Хаку, целует ее и вдруг шлепает по попе Хинату, целует и ее, отходит от Хаку и вдруг с размаху шлепает по заднице моющую посуду Мибуки. Еще, вцепившись в мойку, томно выдыхает Мибуки, поворачивается к Лоши, кусает губу и... Глаза ее мгновенно округляются, она испуганно смотрит на нас, густо краснеет и, закрыв лицо руками, уносится наверх. Лоши ошарашенно смотрит на свою ладонь. Какая же у нее замечательная задница. Ух, большая, мягкая. Сакура, теперь я понимаю, почему твоя попка меня с ума сводит. Я, закатив глаза, Лоши хихикает и пластом падает на пол. Вздыхает, переворачивается и, поджав ноги, сопит на весь дом. Опять нажрался, качает головой Хаку. Нельзя ему пить. То есть можно, но в меру. Ну да. Поддакивает ей Самуи. Как напьется, совсем контроль теряет. Так, рявкает Мей. Ники, этого алкаша наверх. Цунами, свободно. Хината, не улыбайся так. Если подойдешь к Лоши, пока он не в себе, три ремня покажутся тебе легкой щекоткой. Кисами, завтра в 7 утра, чтобы был у резиденции. Пошел вон отсюда. Да, Мизукаге сама, шутливо вытягивается Хашигаки. На месте разворачивается и шагает к выходу. Алкашня, ничего, завтра я им устрою. Теперь ты. Я, испуганно пятясь к двери, указывает на себя Дейдара. Я, как все прошло, тепло улыбается ей Мей. Пошли, посидишь с нами, чаю выпьем, расскажешь. Ха, хорошо, да, наша семья, это что-то с чем-то, но, так даже лучше. Легкая примесь безумия делает нашу жизнь куда как веселее. И это здорово. Надо поговорить с Мибуки, а то она придумывает себе лишнего. Пойду поговорю с ней. Спасибо, Мабуи, но я лучше сама, останавливает меня Сакура. Пожимает плечами, улыбаясь идет к лестнице, как вдруг останавливается, разворачивается и смотрит в окно, с обратной стороны которого сидит ворон и с интересом нас разглядывает. Эх, явился, снимая очки, выдыхает Ари. Пойду поговорю. Мы с тобой, в один голос говорят Ники, Мей, Тимарьянка. Вот как, ладно, надеюсь, все пройдет нормально. Глава 59, там же, Ари, выходим из дома и прямо у крыльца, видим Итачи, который спокойно стоит, смотрит на нас и вежливо кивает. Здравствуйте, Мизукаге сама, Арачи-анка, Тимари, с вами еще не знаком, но, Ники, демонстративно шевеля лианами, представляется Дриада. Ты пришел, да, пожимает плечами Итачи, как и договаривались. Арачи, у тебя все готово? Не совсем, но думаю, тянуть смысла нет. Жди до утра, хорошо все обдумай и попробуй предусмотреть. Я не хочу, чтобы вы друг друга убили. После встречи, если все пойдет по плану, я займусь твоим лечением. Сейчас же, подожди где-нибудь. Хорошо, кивает Итачи. До утра. Спасибо, Ари. Пока ни за что. Утром найдешь меня. Я сделаю все, что смогу, но и ты не подведи. Вы последние из клана Учиха. Если провалитесь, клан погибнет. Иди и думай, Итачи. Я начинаю подготовку. Еще раз кивнув, Итачи распадается воронами. Мы же возвращаемся в дом. Садимся на диван. Думаешь, получится? Обнимая меня, спрашивает Мей. Все-таки получится. Саске, пожив рядом с нами, сильно изменился. Однако, меня он вряд ли послушает. Надо будить Лоши. Хаку, сделай, пожалуйста, кофе. Покрепче. Пойду попробую растолкать его. Да, это будет сложно. У него сейчас в крови алкоголя больше, чем гемоглобина. Ладно. Быстро поднимаюсь наверх. Захожу в нашу спальню. Морщись от убойного перегара, открываю окно и сажусь на кровать. Лоши, просыпайся. Дело важное. Не открывая глаз, Лоши ползет ко мне. Укладывает голову мне на колени и утыкается лицом в живот. Бурчит что-то невнятное и вдруг пытается раздеть меня. Да подожди ты. Не сейчас, Лоши, ух, прекрати, там Итачи приходил, зачем, тут же просыпается он, прости, не проснулся, иди умойся, а лучше в душ сходи и спускайся вниз, там все и обсудим, шевелись, а то я к тебе Хинату отправлю, не надо, все, иду, 5 минут, ага, получилось, так, теперь надо составить план, миром они не договорятся, бой по-любому состоится, зря я убрала с соски печать, она бы ему помогла. Ладно, надеемся на Лоши. Он сможет все утрясти. В крайнем случае, наваляет братьям. Услышав звук воды в душе, достаю из шкафа чистые вещи, аккуратно складываю их на край кровати и, улыбаясь, выхожу из комнаты. Ари, нам надо поговорить. Встают у меня на пути Хината и Сакура. Слушаю. Нам надо быстрее вырасти, подпрыгивая на месте пищит Хината, на что Сакура утвердительно кивает. Зачем, чтобы Лоши не отгонял нас от себя, в один голос говорят они. Есть у тебя какое-нибудь средство? Есть, недавно Санка разработали, но не все так просто. Время все равно необходимо. Год, за который вы вырастите примерно на 3. Долго, но мы согласны, выдыхает Сакура и уже не так уверенно продолжает. И еще, Ари, если можно, мы бы хотели получить призыв. Так это даже к лучшему. Вечером оформим свободный призыв. Пойдемте, сейчас Лоши спустится, думать будем. Обняв девочек, получаю от каждой поцелуй и веду их вниз. Да, приятно. Вот такая простая жизнь, без беготни и постоянных поисков бессмертия. Мне нравится больше. Я в восторге. Ни на что не променяю свое маленькое счастье. Через полчаса, Лоши. Ну вот, это случилось. Итачи пришел, девушки разработали план. И теперь мы сидим на кухне, пьем кофе и смотрим на краснеющую Мибуки, которая, как будто нарочно, стала чаще поворачиваться ко мне спиной и наклоняться. Краснеть. Интересно, с чего бы это? Да, посмотреть есть на что. А после того, как Ари выделила ей наши кремы, таблетки и эликсиры. Но зачем? Что-то не помню, чтобы давал ей повод. Лоши, хватит на ее задницу пялиться, толкнув меня ворчит Анка и подмигивает замершие Мибуки. Ревновать начну. И вообще, у нас дело. А, да, конечно. Так, Саске и Итачи. Утром я зайду к нему и отведу на полигон. Там они и встретятся. Наверняка затеют мордобой. Сакура, Ники, вы мне поможете. Ми, сможешь поприсутствовать. Саске тебя тоже уважает. А там по обстановке. Если совсем разойдутся, свяжу, приложу друг об друга и заставлю поговорить. Но, надеюсь на их благоразумие. Вот и хорошо, хлопает в ладоши Мей. А теперь всем спать. Дейдара, домой можешь не ходить, переночуешь у нас. Все, пошли. От слов Мей, все потянулись наверх, начали хлопать дверями, громко разговаривать. На кухне остались мы вдвоем. То есть я и моющая посуду Мибуки. Да, даже предположить не могу, что будет завтра. Но, надеюсь, что с ней. Стоящая у мойки Харуна отошла подальше, наклонилась и скрестила ноги. Оглянулась, еще гуще покраснела. Мибуки-сан, с вами все в порядке? Со мной, да, точно. Все нормально, ага, кажется не совсем. Странная она, может устала, хотя, вот черт. Такой вид не дает мне сосредоточиться. Так, что там, Учиха? Точно, Учиха. Утром, мне надо. Вот ведь еще сильнее спину прогнула. А она у нее, такая большая. Сакура унаследовала от мамы все лучшие. Такие окружности. Надеюсь, девушки еще не спят. Да даже если спят. Спокойной ночи, Мибуки-сан. Я пойду. Спокойной ночи, Лоши, улыбается мне она, после чего выпрямляется и резко мрачнеет. Интересно, девушки еще не спали. Мей, Анка, Мабуи, Ари сидели на кровати и мерились грудями. Самуи лежала на краю и с легкой улыбкой смотрела на них полным превосходства взглядом. Тимари и Хаку причесывались сидя у столиков и бросали на них завистливые взгляды. Да, ну и кто побеждает? Раздеваясь, спрашиваю у них. Как всегда Самуи, фыркает Хаку. Полная и безоговорочная победа, хотя у нее появилась конкурентка, вернее даже конкурентки. Не уверен, что понимаю. Вы о чем? Как это о чем? Ехидно улыбаясь спрашивает Тимари. Забыл что ли, когда тебя принес кисами, ты спрыгнул на пол, умотал на кухню и отшлепал Мибуки, кривясь выговаривает мне Анка. Потом высказал Сакуре, что ее задница тебя с ума сводит. А потом, когда Ари тебя разбудила, сидел и пялился на Мибуки. Я? Нет, быть не может. Но, так вот почему она. Извините, я не в себе был. Пить меньше надо, фыркает Самуи, встает на четвереньки, приспускает трусики и, виляя задом, спрашивает. Ну как, у меня ведь тоже неплохая. Тут же рядом с ней в ряд выстраиваются все остальные и, повторив ее действия, оглядываются и вопросительно на меня смотрят. Отчего сглатываю, отступаю назад, чтобы лучше видеть. Руки сами распадаются жгутами, которые тянутся к девушкам. И это все мне, довольно улыбаюсь и шагаю ближе. Усилие воли, жгуты поднимаются, покрываются слизью и гладят девушек. Медленно, очень осторожно, жгуты парами проникают в девушек. Те, что вошли в лоно, отращивают нежные шипы и начинают медленно двигаться. Те, что в попке, утолщаются и тоже двигаются, но медленнее. Комнату заполняют сладкие стоны и довольные выкрики. Усиливаю ощущения, жмурясь от удовольствия, закрываю глаза. ускоряю движение жгутов и подхожу ближе. Глажу визжащих от удовольствия девушек. Сам едва сдерживаюсь от невероятных ощущений. Открывается дверь, в комнату заглядывает Дидара, округляет глаза, икает и буквально исчезает. Не останавливайся, задыхаясь, с трудом говорит Мей. Нет, Лаши, запрокинув голову, кричит Хаку. Я все, нет, мы только начали, фиксируя жгутами Юки. Улыбаюсь, заставляю жгуты двигаться быстрее и связываю остальных. Обожаю, когда ты так делаешь, выдыхает Мей. Только не отвлекайся. Еще, конечно, еще и еще. Итак, до самого утра. Или до тех пор, пока вы не вырубитесь. Или, у вас что-то случилось, вы кричали, заваливаясь в комнату, спрашивает Мибуки. Смотрит на нас и, закрыв рот рукой, выдыхает. Охренеть, стоит, не уходит. Видимо, потому что не может. На лице ее виден шок. Надо что-то делать, неудобно, когда вот так смотрит. Присоединяйтесь. Ай, вскрикивает Мибуки и исчезает из комнаты. Не дом, а проходной двор, рассерженно шипит Ари. Ходит и ходит. Не отвлекайся, вводя жгут ей в рот, улыбаюсь. Ускоряю движение, девушки, дергаясь в путах, завывают. Пытаются выбраться, но не могут. Раз за разом финишируют, требуют остановиться, но сразу же просят еще. Через 2 часа, отпускаю еле живых девушек. Собираю руки, придаю им человеческий вид и сажусь на край кровати. Кажется, перестарался, все лежат, пытаются отдышаться. А я, иди ко мне, с трудом подползая ко мне, как пьяная мямлит Ари. Ложись, а ты, я смогу. После того, что ты с нами сделал, я просто не могу оставить тебя без сладкого. Ложись. Ну ты и монстр, Ари, стонет Мабуи. Как ты вообще шевелиться можешь? Ари уже не отвечает. Укладывай меня на кровать, сдергивает трусы, выдыхает и открывает рот. Ее язык вытягивается, обвивает член и движется. Слегка раздвоенный кончик ее языка нежно ласкает головку, отчего я закрываю глаза и полностью поддаюсь удовольствию. Утро. Полигон. Мы с Мей, Ники и Сакурой стоим и смотрим на подозрительно спокойного Саске, который, едва заметно улыбаясь, периодически дышит на кольцо, протирает его об рукав и пристально разглядывает, показывая тем самым, что происходящее его мало волнует. Он собран, но не нервничает, ждет, но не заморачивается. Да и разговор у нас получился довольно необычный. Ну и точи, ну и что, поговорить? Все осознал, важная информация, ну и ладно. И вот это настораживает. Слишком просто. Синси, да не нервничай ты так, нагло улыбается мне Учиха. Нормально все будет, очень на это надеюсь. На другом конце полигона показываются Ари и Итачи. Не спеша идут к нам, разговаривают. Видимо, Ари дает ему последнее напутствие. Возможно, это поможет. Хотя, семена я уже разбросал, они зарылись в землю, выпустили жгуты и ждут моей команды. Но, вопрос в другом. Как поведет себя Саске? Он умный и хитростью не обделен. Не будет ли он в глаза улыбаться, а потом ударит в спину? Все-таки, Итачи целый клан уничтожил, а о его истинных мотивах Саске еще не знает. Здравствуй, младший брат. Подойдя к нам, неуверенно кивает Итачи. Привет. Зачем пожаловал? Поговорить, сказать правду, попросить прощения. Я сам не знал, что творю. Ты выслушаешь меня? Да, кивает Саске. Конечно, я тебя выслушаю, но только после боя. Ты столько твердил, что мне надо стать сильнее, я не могу не показать тебе, чему научился. Драконий глаз, усиление, скорость, ловкость. Готовься, Итачи, сейчас я продемонстрирую все. Братья отходят от нас, встают в центре полигона, молча смотрят друг на друга, как вдруг, вырвав ногами комья земли, Саске срывается с места, несется к Итачи, замахивается и бьет его в лицо. С такой силой, что выставленный блок не помогает, и старший Учиха улетает далеко назад и падает. Встает, вытирает кровь, качает головой и скидывает плащ. На что Саске ехидно улыбается, сжимает кулак. Гром и молния. Прямо в Итачи бьет ветвистая молния. Слышатся раскаты грома. Саске просто исчезает и появляется у него за спиной. Подпрыгивает и бьет ногой в голову. Тут же следует сверхбыстрая серия ударов в живот, грудь и шею. Почему он не защищается? Глядя на это избиение, спрашивает Мей. Использовал семена, разбросанные Лаши, присматриваясь, улыбается Сакура. Выбросил свою чакру, с помощью кольца перехватил управление лианами. Сейчас тончайшие лианы держат Итачи и вытягивают из него чакру. Хаем, а Саске не такой дебил, как я думала. Что упустила? Сейчас, секунду. Да, драконий глаз. Саске активировал его, чтобы защититься от гендзюцу. Но два глаза сразу, тяжело. Молодец, улыбаюсь, щелкаю ее по носу и поправляю на ней шляпу. Смотри, если что, останови их. Да, действительно, не дебил. Совсем даже наоборот, очень способный. Поймал Итачи, что если верить памяти Данза, не так просто. А теперь, видимо, дурь выколачивает. Ну, да, такими мощными ударами, только мозги на место ставить. А если посмотреть на Итачи, то сейчас он охренел и в восторге одновременно. Скажи, брат, я стал сильным, нанося удары в лицо Итачи, кричит Саске, скажи, стал я сильным или нет? Ну, ты гордишься мной, Итачи. Ответь, всегда, каждую минуту, каждое мгновение, сплюнув кровь, отвечает Учиха-старший, вздыхает и, улыбаясь, продолжает. Когда ты родился, когда тянулся ко мне сильнее, чем к маме, когда сделал первый шаг, я всегда гордился тобой, и сейчас, ты смог, арррррр, замахиваясь, рычит Саске, замахивается, кольцо на пальце светится, Итачи поднимает голову, закрывает глаза и улыбается, Саске собирается, дергается, рыча от захлестнувшей его ярости, пытается произнести заклинание, но, сенси, что мне делать, решай сам, Саске, говорю ему, разлетаюсь листьями и собираюсь рядом с ними, думай, Саске, думай. Твое будущее, только в твоих руках. Как наставник, я приму любое твое решение. Но перед этим, вспомни все, чему научился. Вспомни, как жил рядом с нами и что тебе это принесло. Сжав кулак, Саске злобно скалится, отходит назад, выдыхает на кольцо и протирает его об рукав. На секунду закрывает глаза, улыбается и кивает Итачи. Спасибо за бой. Мне больше нечего тебе доказывать. Сенси, я могу идти? Да, иди. Ничего не ответив, Саске закидывает руки за голову и бодро шагает к выходу с полигона. Однако, с каждым шагом замедляется, шатается и падает на колени. Низко опустив голову, стоит на коленях, плечи его вздрагивают. «Брат, не лезь», останавливаю дернувшегося Итачи. «Не надо, сейчас не время, дай ему в себя прийти. Ты сейчас там лишний, о чем ты? Сам смотри», взмахиваю рукой, освобождаю Итачи и указываю рукой в сторону. «А там...» К Саске уже несется его команда Кимимора. Карин падает, проезжает по траве, подползает к нему и крепко обнимает. Что-то шепчет, гладит по волосам. Что удивительно, Саске поднимает руки и обнимает девушку. Громко всхлипывает и начинает выть. Идиот этого родного боли и отчаяния воя, кровь стынет в жилах. Девушки, всхлипывая, вытирают выступившие слезы. Какой же я урод, глядя на них, качает головой Итачи. Есть такое, но не все потеряно. «Иди в госпиталь, неважно выглядишь, Ари, пожалуйста, проводи его». «Да-а, ну, все прошло даже лучше, чем я предполагал, да и Саске неплохо показал себя. Однако мне теперь интересно, за сколько секунд Сакура превратила бы Итачи в пыль? Она ведь в разы сильнее Саске и знает больше». Распадаюсь листьями и собираюсь рядом с Саске. Сажусь на траву и толкаю его в плечо. «Ты молодец, правда?» Растерянно глядя на меня, спрашивает Учиха. «Но я... Столько лет, я мечтал о мести, вынашивал план, как убью Итачи, самым жестоким образом, отомщу за клан, за родителей, а сейчас, я не смог, но я ведь должен, а что потом, ну убил бы ты его и что дальше, для чего бы ты жил дальше, я не знаю», не отпуская Карин, кричит Учиха, «не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, зачем мне жить, посмотри вокруг, оглянись, видишь, Мей, Сакура, Ники, Ари, они все, вся моя семья, понимают тебя и сочувствуют. Ты, давно уже свой для нас всех. Мы, в любом случае, поможем, поддержим и придем на помощь. Мало, посмотри на свою команду. Суигицу, Джуга, они пронеслись помощь. Кимимора, здесь тоже за этим. Разве тебе не зачем жить? Посмотри на Карин, девушку, которую сейчас обнимаешь. У нее по глазам видно, что она любит тебя. У тебя есть семья, друзья и девушка. Если тебе и этого мало, тогда не знаю. В таком случае, спасибо, сенси, прижав к себе Карин, кивает мне Саске, если бы не ты, спасибо, вот, другое дело, отдыхай сегодня, завтра тренировка и не вздумай опоздать, да, сенси, да, ты же меня знаешь, знаю, поэтому и горжусь, я пойду, Карин, присмотри за ним, сказав это, киваю остальным и переношусь к девушкам, беру за руки Мии и Сакуру, Ники сама забирается ко мне на спину, Ари ведет пошатывающегося Итачи, и в таком порядке, мы уходим с полигона. Глава 60. После боя дела завертелись. Пришлось бежать в порт, там проконтролировать разгрузку прибывших кораблей из страны Снега. которые привезли железную дорогу, все, что нужно для ее монтажа, строитряды, инженеров, целый паровоз и 10 вагонов к нему. От этого в порту началась паника, потому как разгружать все это добро было нечем. Портовых кранов, как в стране снега, у нас не было. Однако, выход был найден. Деревья. Огромные деревья были выращены прямо у причала и, цепляя грузы усиленными магией жгутами, приступили к делу. Но и тут появилась проблема. Деревья передвигаться не умели, поэтому пришлось учить их. На помощь пришли прибывшие инженеры. Они объяснили, что и как, разработали планы и быстро набросали мне чертеж. И вот, через 2 часа мучений, у меня получилось. Деревья теперь представляли из себя нечто похожее на краны и могли передвигаться, двигаясь по выращенным для них рельсах, живых, постоянно подпитывающихся магией. Но, и на этом дело не закончилось. Встала проблема с транспортировкой материалов к месту строительства. Конечно, толпа шиноби, таскающих рельсы, это хорошо, но долго. Пришлось думать. Собрав гостей в кучу, расспрашиваю их, получаю подробное объяснение, как они там у себя справляются. Для меня составляют схематичное изображение грузовика. Час пребываю в раздумьях, ничего придумать так и не могу. В итоге, слышу оханье гостей, оборачиваюсь и вижу выбирающийся на берег, с целью пустить корни и подпитаться, выращенный мной корабль. В голове щелкает, подбегаю к первому попавшемуся столбу и несколько раз бьюсь об него. Отбегаю в сторону, бросаю на землю семечко и тут же проращиваю его. Клубок жгутов мгновенно срастается в ровную прямоугольную платформу. Снизу вырастают 2 ряда крепких коротких лап. Спереди вырастают выполняющие роль глаз цветы. Сверху появляются бортики, чтобы груз не сваливался. На них вырастают широкие темно-зеленые листья. Магия, концентрация и платформа встает на лапы. Повинуясь моей воле, подходит под кран, который сгружает на нее рельсы, после чего платформа довольно шустро уползает. Выращиваю еще 10 таких платформ, встаю к крану, прикладываю к нему ладонь, закрываю глаза, концентрируюсь и полностью руковожу разгрузкой. Краны, платформы и даже причал, все это теперь под моим полным контролем. Разгрузка идет невероятными темпами. Инженеры, рабочие, гости и все наши, стоя в стороне и наблюдали за этим чудом. А посмотреть есть на что. Причал выпускал толстые жгуты и притягивал подходящие корабли. Краны поворачивались, сами цепляли грузы и опускали их на платформы, которые шустро носились и перетаскивали привезенные материалы. Работа кипела. Однако, меня начала одолевать усталость. Не отвлекаясь от работы, создаю еще 10 платформ, вытягиваю руку, распускаю жгуты, выращиваю на них листья и поворачиваю их к солнцу. Чувствуя, что этого недостаточно, вспоминаю уроки дриады, задерживаю дыхание и представляю, что дышу. Пластины на спине приходят в движение, ритмично поднимаясь и опускаясь, они втягивают магию и наполняют меня силой, небывалой силой. Закрыв глаза, я вижу весь порт, все кири, каждого жителя. Не отвлекаюсь, продолжаю работу. Через 3 часа разгрузка полностью закончена. Отхожу от крана, потягиваюсь, открываю глаза. Молодец, гладя меня по щеке лианой, улыбается Ники. Я горжусь тобой. Да ладно, сильный, умный, лоши. Давай вырастим сад, прямо сейчас. Ники, ты, тсс. Приложив лиану к губам, качает она головой. Лучше не надо, фух, сопротивляться. Пойдем скорее, скорее, лоши. Опутав меня лианами и крепко сжав, Ники, не обращая внимания на попытки выбраться, несется к саду. Ники, подожди, кричу, но ее лианы стягивают мне рот и закрывают глаза. Сильная тряска, прыжки, полеты, вот меня бросают на землю. Лианы спадают, я сажусь на траву и пытаюсь отползти от раздевающейся наставницы. Ники, давай поговорим. Ага, я слушаю, тряхнув волосами, похотливо улыбается дриада и грациозно качая бедрами идет ко мне. Помогите, кто-нибудь. Анита, Зицу, вы где? Мы тут, появляются передо мной названные. Смотрит на Ники и вдруг кивают ей и отходит в стороны. Предатели, я же попался. Помав меня лианой и приподняв вверх, рычит Ники и притягивает к себе. Даже не пытайся, из моего захвата тебе не выбраться. Начнем? Подожди, Ники. С треском рвется одежда, наставница бросает меня на траву и фиксирует лианами. Сама встает на колени и, облизываясь, ползет ко мне. Расслабься, я буду ласковой. Наверное, размахивая хвостом, говорит она. Нависает надо мной. Сестра, нам оставь, нетерпеливо дергая плечами, просит Анита. Цыц, самой мало, Ну что, Росток, готов? Нет. Ладно, сама все сделаю, пожимает плечами Ники, наклоняется и проводит языком по члену, водит им по головке, отстраняется и хитро щурясь смотрит на меня. Ты нет, а вот он однозначно да. Смотри, как выпрямился. Ники, не надо. Ники уже не слушает, сжимает член рукой и водит языком по головке. Заглатывает до основания, выжидает пару мгновений и мыча начинает двигать головой. Ух, приятно. Второй раз меня вот так берут дриады. Силой, но, это, ух, здорово, очень. Отдай мне все, быстро двигая рукой, стиснув зубы, стонет Ники. Ну же, арррха, да, восклицает дриада, обхватывает головку губами и шумно глотает. Встает, закрывает глаза и начинает светиться. Мгновенно становится выше на целую голову. Плечи сужаются, грудь становится больше, талия уже, бедра наоборот шире и полнее. Дриада выдыхает, открывает глаза и, еще, умоляюще глядя на меня, шепчет она, давай. Два раза повторять не пришлось. Ники тут же опускается на колени и снова принимается ласкать меня, только в этот раз более грубо и настойчиво, что только подогревает мое желание. Ну, как сказал кто-то из великих, не можешь предотвратить, возглавь. Хотя, да, три часа спустя, дом Лоши, Харуна Сакура, да где же он? Ушел с утра и до сих пор не вернулся, а я, Сакура, соберись, щелкнув пальцами перед моим лицом хихикает Ари, успокойся, сейчас придет, так, слушай меня, ручные печати я тебе показала, что делать ты знаешь, не забудь, поменьше чакры, чтобы вернуться быстрее, мы не знаем куда ты попадешь, мир может быть опасным, ну что, пойдем, пойдем, вместе с Хинатой идем за Ари, выходим из дома и сразу же видим Лоши, который задумчиво хмыкая, пошатываясь идет по дорожке, несет в руках свои разорванные вещи и изредка вздыхает. Это что с ним? Вещи порваны, тело прикрывают шорты из листьев, кажется. Ау, а что за собрание? Глупо улыбаясь спрашивает Лоши. Я собираюсь найти себе призыв. Поприсутствуешь? Конечно, восклицает Лоши, подходит и берет меня за руку. Только осторожнее, обещаю. Не обращая внимания на фыркающую Хинату, уходим на задний двор, где все встают в стороне и смотрят на меня. Выдыхаю, складываю печати, прикусываю палец, хлопаю ладонью по траве, крепче хватаюсь за посох и, хлопок, все заволакивает белым дымом. Стою, осматриваюсь и пытаюсь понять, где нахожусь. Дым быстро развеивается, я понимаю, что стою в самом обычном лесу. Смотрю на невысокие кусты, утопите меня в сметане. Слышится за спиной голос, ведьма, самая настоящая, мать моя великая кошка, мои глаза меня обманывают, дохлую мышь мне в лапки, кручусь на месте в поисках говорящего, никого не нахожу, наклоняюсь и вижу сидящего у моих ног, черного кота, здравствуйте, я, летать умеешь, ну-ка покажи, а то я не верю, грубо перебивает меня кот, пожалуйста, садясь на посох киваю, пролетаю небольшой круг и зависаю над котом. «Так пойдет, госпожа», встав на задние лапки мурлычет кот и кивает мне. «Прошу простить мое невежество, позвольте представиться, мое имя Мирр, с этих пор, ваш покорный слуга, лучший друг и личный помощник, а я Сакура, прибыла к вам, заключить контракт, как это можно?» «Конечно можно», запрыгнув ко мне на колени, восклицает кот. «Прошу вас проследовать к великой кошке, контракты хранятся у нее». Она будет рада вас увидеть, а по пути, я расскажу вам кое-что интересное. Летим над тропинкой, кот лежа у меня на ногах, рассказывает о себе, о том, что был помощником у 10 ведьм. За такое время, набрался опыта и охотно готов со мной им поделиться, научить, объяснить и вообще он безумно рад встрече с настоящей ведьмой, которых, со слов Мирра, он не видел уже несколько сотен лет. Так и долетаем до деревни, в которой... Самые разные кошки, обычные, всяких расцветок, огромные, размером с лошадь, человекообразные, прям как люди, даже одетые, девушки в необычные платья, парни в куртки и брюки, некоторые в броню из металлических пластин, но все они, видя нас, замирали и расходились в стороны, некоторые кивали, другие перешептывались, выделялся Мирр, который сел и громко мурлыкая самодовольным взглядом смотрел на окружающих, поворачивался, довольно жмурился и подсказывал мне, куда лететь. Лоши бы здесь однозначно понравилось. От кошек он без ума, а их здесь столько. Однако их дома, одежда и манера поведения, на нашу культуру это совсем не похоже. Нашла о чем думать, возникает вторая, о культуре. Ты лучше думай, что говорить будешь, и контракт перед подписью прочитать не забудь, а то поставишь закорючку. Да помню я, мысленно прикрикиваю на нее, разошлась. Нам ва он туда, указывая лапкой на не то храм, не то резиденцию, тянет Мирр. Вы только не нервничайте. Великая кошка, по характеру очень весела и игрива, скорее всего начнет с шуток. Не пугайтесь, не грубите, не хамите и ведите себя достойно. За мной, госпожа ведьма. С этими словами кот прыгает на землю, задрав хвост, подбегает к ступеням храма и кивает мне. Лечу за ним. Нет, тут придется пешком, качает головой кот. Хорошо, пожимаю плечами, встаю на ступени и поднимаюсь. Поднимаемся долго, по пути встречаем спускающихся кошек. Здороваемся с ними и только через полчаса доходим до храма, у огромных дверей которого стоят закованные в металл человекоподобные коты. Держат перед собой гигантские мечи, но на нас внимания не обращают. Кивают моему сопровождающему и открывают двери. Заходим внутрь, двери за нами закрываются и мы оказываемся в темноте. Вот так встреча, слышится приятный женский голос. Проходите, не стесняйтесь. В темноте вспыхивают два огромных зеленых глаза, поднимаются вверх. Слышатся мягкие шаги, тут же вспыхивает свет и я вижу ее. Огромная черная кошка сидит перед нами и с интересом меня разглядывает. Здравствуйте, вкусно пахнешь, втягивая носом воздух, наклоняясь ко мне кошка. Наверное, я тебя съем, но сначала поиграю. Сказав это, она толкает меня лапой и внимательно следит за реакцией. Не заметив испуга, фыркает, размахивая хвостом, ложится на пол, вытянув лапы, зевает и потягивается, демонстрирует мне огромные когти и зубы, что пугает, но собираю в кулак всю свою смелость, подхожу к лапе и прижимаю ладонь к розовой подушечке. Теплая, а ты не испугливых, резко встав, мурлыкает она. Ну тогда, я, великая кошка, глава этого селения, назовись и скажи, зачем пришла. Харуна Сакура, ведьма, пришла заключить с вами контракт призыва, с целью, наклоняется ко мне великая. С целью учиться у вас, получить помощь. Хорошо, ты получишь все, что захочешь, лучшего учителя, помощь в бою и нашу защиту. Но взамен, ты будешь отдавать нам магию. Много нам не нужно, но для хорошей жизни, все же необходимо. Магия природы, нам давно уже приелась, а твоя, вкусно пахнет. Ты готова пойти на это? Да, благодарю вас. Не стоит, мурлыкает великая. Жмурится, открывает рот и выплевывает на пол огромный свиток и большую книгу. «Мирр, расскажи ей все». «Да, госпожа», кивает кот, подходит к свитку и бьет по нему лапкой. «Свиток, в нем имена тех, кто заключал с нами контракты и наша история». «Внушительно, да, книга, в ней контракты. Внимательно ознакомься». Присев на пол, разворачиваю свиток, смотрю на строчки символов, понимаю, что каким-то образом знаю их и приступаю к чтению. Незаметно для себя, проваливаюсь к боку великой, получаю в ответ довольное мурчание и теперь более внимательно читаю. Сначала идут имена и прозвища, несколько тысяч, некоторые зачеркнуты, другие почти стерлись, третьи обведены красным, зачеркнутые умерли, вздыхает кот. Очень жаль, почти всех из них я знал лично, многим помогал. Печально все это, не грусти, Мирр, жмурясь, выдает великая, все там будем, время никого не щадит, а ты, Сакура, не отвлекайся, получаю пушистым хвостом по голове, поправляю шляпу и возвращаюсь к изучению свитка, точнее, к истории, и там, нахожу много чего интересного, кошки, уже несколько тысяч лет, заключают контракты с людьми, основное условие заключения контракта, быть ведьмой или магом, а дальше, в обмен на чакру, или как ее здесь называют магию, кошки дают наставника или помощника, учат и помогают как могут. Ничего странного, все как Ари говорила. Однако, почему никто из шиноби с ними не работал? Скажите, великая, а в нашем мире нет ваших родственников? Я слышала, что у нас есть целая деревня кошек, и правит там не Камата, усмехается великая. Нет, сходство только внешнее, никакого отношения к ним мы не имеем. Внешнее сходство не в счет, хотя, с этим котярой, я несколько раз пересекалась. Вредный он, при встрече даже высказать мне пытался, но я его за загривок и в реку. Давно это было. Ну так что с контрактом, да вроде все нормально, прокусывая палец и размазывая кровь по ладони, улыбаюсь им, переворачиваю страницу книги, еще раз читаю пункты в контракте, и прижимаю ладонь к бумаге. Кровь впитывается в страницу, светится. Я чувствую мощный отток чакры. Не волнуйся, кивает Великая. Так много только в первый раз. Поздравляю тебя, Харуна Сакура, ты принята. Пока можешь возвращаться домой. Мир, ты с ней. Сакура, я буду очень рада, если ты будешь чаще заглядывать к нам. Ну а если ты приведешь к нам еще кого-нибудь, моя благодарность будет безграничной. Иди и учись, в скором времени я заберу тебя для более серьезного обучения. Думаю, кошачьи ушки и хвостик будут тебе к лицу. Спасибо, Великая. Мир, пойдем. Конечно, госпожа, запрыгнув мне на плечо, мурчит кот, трется мордочкой о мою щеку и добавляет. Теперь вы настоящая ведьма. Да-да-да, у вас теперь черный кот есть. Великая, усмехаясь, подбирает языком книгу и свиток, жмурясь, мурлыкает и выдыхает облако дыма. Меня подхватывает, тянет вверх, тут же падение, и мы оказываемся там, откуда меня провожали. Порыв ветра относит дым в сторону, и я вижу, что все так и стоят на месте и смотрят на меня круглыми глазами. А вы как узнали, что я сейчас вернусь? Никак, первым отвечает Лаши. Мы просто еще разойтись не успели. Ты только исчезла и сразу появилась. Вот это да. Там прошло часов 6, а здесь секунды. Да, это потому что наши миры слишком разные. Время в них течет по-разному. Прыгая на траву тоном учителя, мурлычет кот, садится и, кивнув, обращается к остальным. Позвольте представиться. Мир, личный помощник, преданный слуга, ассистент, компаньон, напарник и лучший друг госпожи Сакуры. Очень приятно познакомиться. Лаши, Хината, Ари, ХММ, очень сильный маг, опытная ведьма и молодая ведьмочка с интересными глазами. Госпожу Ари и господина Лаши, к сожалению, учить нечему, контракт у вас уже подписан. А вы, госпожа Хината, вы как чистый лист. От имени Великой Кошки, прошу вас заключить с нами контракт. Я подумаю, кивает Хьюга. Да блин, машет рукой Лаши. Кошки и такой облом. А она большая, Великая Кошка, как Биджу, улыбаюсь ему и развожу руки. Подушечка на лапке, вот такая. А мурлычет так, что внутри все дрожит. Ай-ай-ай, качает головой Лаши. Вот незадача. Ладно, Мир, прошу вас в дом. Спасибо, гордо подняв голову, фыркает кот. Приятно видеть такого учтивого, молодого мага. Да, вот это повезло. У меня есть призыв, кошки. А скоро будут ушки и хвост. От этого кое-кто точно не устоит. Да, ты чего такая радостная? Ткнув меня в бок, шипит Хината. Кошки, от которых Лаши с ума сходит. А скоро, когда начну обучение, у меня будут такие же ушки, как у них, и хвост. Обломись, Хьюга. Он мой, тебе ничего не светит. Как думаешь, мне пойдет? Заткнись, Харуна. А если так, приподнимаю руки к подбородку, хлопаю ресницами и, скосив глаза, тяну. Ня-я-я, ах ты, ты, не смей больше так делать, тыча в меня пальцем, выкрикивает Хината, замирает и, злобно улыбаясь, отходит назад. Посмотрим еще, кто кого. Мир, где там надо расписаться? Кис-кис-кис, я согласна. С такими криками Хината убегает в дом. Я же поправляю шляпу, перехватываю посох и, да, как бы не было грустно, все, что случилось, значительно улучшило мою жизнь. Нечаянная встреча в стране волн, потом в Канахе и в завершении, в стране снега. Боль, обида, унижение, но потом все изменилось. Здесь меня любят, уважают, ценят. Здесь я сильная и умная. Даже представить боюсь, что было бы, не встреть я тогда Лаши. Таскалась бы за соски и унижалась, била Наруто, ссорилась с сына и строила бы из себя дурочку, тут же перечисляет вторая. Да ну тебя, хотя, да ты права, но это в прошлом. Теперь, еще немного, и Лаши будет моим, нашим, поправляет вторая. Да, нашим. Глава 61. 2 месяца спустя. Кири, резиденция, Терумимей. Сидя за столом, смотрю на усердно работающих Хаку и Мабуи, отчего довольно улыбаюсь и незаметно для себя погружаюсь в раздумья. И подумать есть о чем. С момента боя между Саске и Итачи пролетело 2 месяца, за которые произошло огромное количество событий. Но обо всем по порядку, и первым пойдет Лаши.